Глава 140. В четверг утром в здании полиции Сольны состоялась пресс-конференция. Старший прокурор Лиза Лам начала с сообщения о том, что дело об убийстве адвоката Томаса Эриксона закрыто. Потом она дала, по большому счету, исчерпывающее описание случившегося. Поведала, что адвокат Томас Эриксон умер вследствие комбинации его собственного агрессивного поведения, вполне обоснованной самообороны и плохого сердца. Одновременно в этом не было никакой необходимости, поскольку все, что говорилось на пресс-конференции, любой уже мог прочитать в крупнейшей из вечерних газет страны. В последнем ее выпуске, появившемся в продаже еще за час до выступления Лизы Лам перед журналистами, причем в более драматичном и детальном изложении, ужасно напоминавшем то, что Ролли и Марио рассказали на допросе в полиции двумя сутками позднее. Заголовок гласил: «В отчаянии гангстерский адвокат пытался убить пенсионера». В результате самая крупная вечерняя газета страны еще раз утерла нос своим конкурентам, а отсутствие на пресс-конференции легендарного Бэкстрёма выглядело разумным поступком с его стороны.